Господь даст благо, верь, надейся, жди. Твоя судьба в Его святой руке. Пусть ничего не видно впереди, и небо словно где-то вдалеке. Пусть ничего не видно впереди, и небо словно где-то вдалеке. Не навсегда даются скорби нам, не вечно будут слезы на глазах. Земное прочь уйдет, мы будем там, в сверкающих от славы небесах. Земное прочь уйдет, мы будем там, в сверкающих от славы небесах. На Бога полагайся в трудный час. Он волны жизни скоро усмирит, поддержит милостью и благодаст. Его спасение самый крепкий щит, поддержит милостью и благодаст. Его спасение самый крепкий щит. Велик наш Бог, творящий небеса, и верных избавляющий от зла. Детей своих Он слышит голоса. Его любовь нас, грешников, спасла. Детей своих Он слышит голоса. Его любовь нас, грешников, спасла. Господь даст благо, жди, надейся, верь. В Его руке наш жизненный маршрут. Он душу сохранит и без потерь ведет в тот край, где ангелы живут. Он душу сохранит и без потерь ведет тот край, где ангелы живут.